Глава десятая. Дня через два она послала меня в Дубечню, и я был несказанно рад этому. Когда я шел на вокзал и потом сидел в вагоне, то смеялся без причины, и на меня смотрели, как на пьяного. Шел снег, и был мороз по утрам, но дороги уже потемнели, и над ними, каркая, носились грачи. Сначала я предполагал устроить помещение для нас обоих, для меня и Маши, в боковом флигеле, против флигеля госпожи Чепраковой. Но в нем, как оказалось, издавна жили голуби и утки, и очистить его было невозможно без того, чтобы не разрушить множество гнезд. Пришлось волей-неволей отправляться в неуютные комнаты большого дома с жалюзи. Мужики называли этот дом палатами. В нем было больше 20 комнат, а мебели — только одно фортепиано да детская креслица, лежавшая на чердаке. И если бы Маша привезла из города всю свою мебель, то и тогда все-таки нам не удалось бы устранить этого впечатления угрюмой пустоты и холода. Я выбрал три небольшие комнаты с окнами в сад и с раннего утра до ночи убирал их, вставляя новые стекла, оклеивая обоями, заделывая в полу щели и дыры. Это был легкий, приятный труд. То и дело я бегал к реке взглянуть, не идет ли лед. Все мне чудилось, что прилетели скворцы. А ночью, думая о Маше, я с невыразимо сладким чувством, с захватывающей радостью прислушивался к тому, как шумели крысы, и как над потолком гудел и стучал ветер. Казалось, что на чердаке кашлял старый домовой. Снег был глубокий. Его много еще подвалило в конце марта, но он растаял быстро, как по волшебству. Вешние воды прошли буйно, так что в начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки. Была чудесная погода. Я каждый день перед вечером ходил к городу встречать Машу. И что это было за наслаждение ступать босыми ногами по просыхающей, еще мягкой дороге? На полпути я садился и смотрел на город, не решаясь подойти к нему близко. Вид его смущал меня. Я все думал, как отнесутся ко мне мои знакомые, узнав о моей любви. Что скажет отец? Особенно же смущала меня мысль, что жизнь моя осложнилась, и что я совсем потерял способность управлять ею. И она, точно воздушный шар, уносила меня бог знает куда. Я уже не думал о том, как мне добыть себе пропитание, как жить, а думал, право, не помню о чем. Маша приезжала в коляске. Я садился к ней, и мы ехали вместе в Дубечню, веселые, свободные. Или, дождавшись захода солнца, я возвращался домой, недовольный, скучный, недоумевая, отчего не приехала Маша. А у ворот усадьбы или в саду меня встречало неожиданно милое привидение. Она. Оказывалось, что она приехала по железной дороге и со станции пришла пешком. Какое это было торжество! В простеньком шерстяном платье, в косыночке, со скромным зонтиком, но затянутое, стройное, в дорогих заграничных ботинках, это была талантливая актриса, игравшая мещаночку. Мы осматривали наше хозяйство и решали, где будет чья комната, где у нас будут аллеи, огород, пасека. У нас уже были куры, утки и гуси, которых мы любили за то, что они были наши. У нас уже были приготовлены для посева овес, клевер, тимошка, греча и огородные семена. И мы всякий раз осматривали все это и обсуждали подолгу, какой может быть урожай. И все, что говорила мне Маша, казалось мне необыкновенно умным и прекрасным. Это было самое счастливое время моей жизни. Вскоре после Фоминой недели мы венчались в нашей приходской церкви в селе Куриловке, в 3 верстах от Дубечни. Маша хотела, чтобы все устроилось скромно. По ее желанию, шаферами у нас были крестьянские парни. Пел один дьячок, и возвращались мы из церкви на небольшом тряском тарантасе, и она сама правила. Из городских гостей у нас была только моя сестра Клеопатра, которой дня за 3 до свадьбы Маша послала записку. Сестра была в белом платье и в перчатках. Во время венчания она тихо плакала от умиления и радости. Выражение лица у нее было материнское, бесконечно доброе. Она опьянела от нашего счастья и улыбалась, будто вдыхала в себя сладкий чад. И, глядя на нее во время нашего венчания, я понял, что для нее на свете нет ничего выше любви, земной любви, и что она мечтает о ней тайно, робко, но постоянно и страстно. Она обнимала и целовала Машу, и, не зная, как выразить свой восторг, говорила ей про меня: «Он добрый, он очень добрый». Перед тем, как уехать от нас, она переоделась в свое обыкновенное платье и повела меня в сад, чтобы поговорить со мною наедине. «Отец очень огорчен, что ты ничего не написал ему», — сказала она. Нужно было попросить у него благословения. Но в сущности он очень доволен. Он говорит, что эта женитьба поднимет тебя в глазах всего общества, и что под влиянием Марии Викторовны ты станешь серьезнее относиться к жизни.